Время действия – 23 августа. Место действия – агентство Fan Entertainment. Юнми, на репетиции будет IU. Ты уже думала об этом? Внимательно смотря на меня, спрашивает Юсон. О чем об этом? Не понимаю я, так как частью своего мозга продолжаю думать о работе, и поэтому уровень понимания у меня понижен. Про IU. Как ты выстроишь с ней свою встречу? Несколько секунд смотрю на новошефа, пытаясь понять, чего ему от меня надо. «А что, IU посвятили в ранг королевы?» – спрашиваю я. «Для встречи с ней нужно что-то выстраивать?» «Да, IU – королева французского чарта», – с кивком подтверждает Юсон. 8 недель на первом месте с песней, которую ты ей подарила. А она удалила тебя и своих друзей, и ты с ней завтра встречаешься». «А, вон о чем речь идет, понимаю я. «И что?» – спрашиваю я. «А то, что эта встреча не должна превратиться в скандал, вот что. В твоих интересах следовать культурным традициям и быть вежливой, соблюдая правила приличия и общения, а не разговаривать так, как ты сейчас разговариваешь со мной. Почему ты говоришь со мной как с ровней, девчонка?» Пару секунд смотрю на возмущенного собеседника. «Господин директор», – спокойно отвечаю я, – «я отношусь к вам со всем уважением, как к своему руководителю. Но сейчас у меня в голове одновременно идут процессы обдумывания, как я запишу минусовку для 10 тысяч лет и как правильно распределить слова среди участниц группы. И вы еще непонятным разговором добавляете работы моему мозгу, ресурс которого и так отъеден. Неудивительно, что он не справляется и не вставляет в мои ответы все положенные вежливые слова. Вы сами виноваты в том, что вы их не получаете». Юсон смотрит на меня, я смотрю на него. «Не, ну а чего? Человек занят, а он припёрся и донимает его болтовнёй. Чего от меня надо-то?» «Непонятным разговором?» – переспрашивает Юсон, переведя взгляд с моего лица на верхнюю часть головы, словно воочию желая увидеть там дымящийся от работы мозг. «Господин директор, если вы коротко скажете, чего вы от меня хотите, мне будет проще понять и ответить». «Хорошо, давай так», – соглашается он. «Я хочу, чтобы завтра ты была милой и вежливой с IU». «Я буду вежливой», – наклоняя голову, обещаю я. «Милой не получится, по причине того, что я не представляю, как это делается. Просто улыбайся и молчи». «Если я буду только молчать и улыбаться, то буду похожа на идиотку». «Вы точно этого хотите, директор?» «Я хочу, чтобы ты завтра была вежливой с известным человеком, который к тому же старше тебя, это понятно?» «Вполне», – киваю я. «Непонятно только, почему вы вдруг решили, что я возьмусь хамить?» «Ты ничего не получила за Джоли такси», – объясняет Юсон. «И этим обижена. Скажешь, не так?» Задав вопрос, Юсон впивается взглядом в мое лицо. Я в ответ молча пожимаю плечами. «Это был просто подарок», – отвечаю я. «Подарки получает тот, кому есть чем отдаривать», – произносит Юсон явно чью-то мудрость и добавляет. «Здесь ты все сделала правильно, а IU есть чем отдариться». «Он что, думает, что у меня был скрытый умысел?» «Ну, если он даже и был, можно об этом вслух не говорить». «Например?» – спрашиваю я. «Например, публичная благодарность и восхваление твоего таланта композитора и песенника. Устроит?» «Хм, звучит завлекательно. Но прозвучавшее «устроит» настораживает». «И что для этого нужно сделать?» – интересуюсь я и перечисляю видимые мной возможные варианты. «Продать душу? Сдать всю кровь во славу Халлю? Публично провести акт самосожжения?» Юсон окидывает меня сверху донизу оценивающим взглядом. «Всего лишь быть вежливой и не устроить скандал», – просто говорит он. «Да с чего вы решили, что я собралась устроить скандал?» – опять удивляясь, повторяю я. «Черт его знает, что у тебя в голове творится!» Смотря мне куда-то в район лба, похоже, честно признается в своем мнении обо мне директор. «Лучше предварительно обговорить, чем ожидать, как у тебя в ней замкнет». «М-да? Вот оно значит как!» «Ладно, буду теперь знать, что обо мне думают». «Чего замолкла?» – спрашивает у меня Юсон. «Думаю», – отвечаю я. «Зачем мне напрягаться? Мне и так хорошо. Без IU и без вежливости». «Я так и думал, что ты начнешь делать глупости!» – возмущенно восклицает Юсон. «Я ради чего уже 5 минут распинаюсь? Чтобы ты все пропустила мимо ушей и сделала по-своему, а? А я, по-вашему, должна распахнуть объятия и с криком «Я ваша навеки!» мчаться обниматься с Аю, потому что она с моей песней не вылезает с первого места французского чарта? Так что ли?» С вопросом смотрю на директора. «Пусть она ко мне мчится, если хочет со мной работать», – говорю ему я и предупреждаю. «Расценки будут безбожные». «Какие расценки?» – с очень недовольной физиономией спрашивает Юсон. «Мои проценты за работу со знаменитостью», – говорю я и на всякий случай уточняю. «Чтобы все поняли, как надо. Со мной». «Так это она знаменитость. Какие могут быть высокие проценты тебе?» «Ну вот пусть тогда знаменитость сама и пишет себе песни, раз она такая знаменитая», – отвечаю я. «Аттракцион невиданной щедрости закрывается. Все будет, как у нормальных людей. Скучно, серо и уныло практично». Смотрю в глаза Юсону, ожидая ответа. Тот набирает в грудь побольше воздуха и длинно матерится. Но так, в общем, без упоминания моей персоналии, как бы просто выражая свое негодование от переполняющих его эмоций. Выслушав, одобрительно киваю, выражая уважение умениям руководителя и его должности. «Ты что, не понимаешь, что путь сотрудничества с IU выведет тебя к славе и популярности?» Нормальным языком интересуется у меня начальство. «Директор, сколько можно брести этим бесконечным путем ожидания?» – спрашиваю я. «Это уже начинает реально надоедать. С моей песней IU покорила Францию. Где мои слава и деньги?» С вопросом смотрю на собеседника. «Все будет», – обещает тот. «Я переговорю с владельцем SM Entertainment. IU публично поблагодарит тебя за сделанный подарок и скажет, что и дальше желает исполнять замечательные песни, которые ты ей напишешь. К тебе после этого придет слава и признание. Следом за ними придут деньги. Все остальные тоже захотят работать с таким замечательным композитором, как ты. Это понятно?» Пожимаю в ответ плечом. «Ну, возможно. Последовательность выглядит вполне разумно. Но это будет при условии, что ты не будешь устраивать скандал с IU, корча из себя непонятно что». «Да с чего вы взяли, что я собиралась это делать?» Окончательно возмущаюсь я. «Я вообще об этом не думала». «Вот поэтому я тебе и говорю. Потому что знаю, что ты не думаешь, прежде чем что-то сказать или сделать». «Хорошо, господин Юсон». Выдохнув, обещаю я сверлящему меня взглядом директору. «Я вас поняла. Я буду благожелательно настроенной, вежливой и склонной к сотрудничеству. Но бежать впереди паровоза, предлагая себя к распродаже, я не собираюсь». «А чего ты тогда явилась в агентство?» – удивленно спрашивает Юсон. «Здесь все только и занимаются тем, что продают себя». Обдумываю прозвучавший вопрос. «Как-то все пошло не так», – вынужден в конце концов признаться я. Действительность оказалась иной, чем предполагалось. Директор насмешливо хмыкает после моих слов. «Действительность всегда отличается от того, что ты о ней думаешь», – говорит он и интересуется. «У тебя готова песня для господина Джохвана?» «Да», – говорю я, – «я не спала». «Отлично, Сун Йон тоже готова показать, чего она добилась, так что в ближайшее время готовься. У тебя будет еще одна встреча». Сплошняком одни встречи. Словно я не артист погорелого театра, а дипломат маленькой, но гордой страны, обиженной всеми. «А что, господин Джохван? Он согласен и послушать, и исполнить?» «Ты просила поговорить с ним. Я сделал это», – сообщает, что все в порядке Юсон. «Он очень хорошего мнения о тебе и твоем таланте. Сразу согласился приехать. Так что, надеюсь, все пройдет гладко, и ты его не разочаруешь». «Мне нужно послушать его выступление», – говорю я. «В смысле?» – не понимает меня директор. «Какие еще выступления?» «Ну хоть знать, что человек поет. А то зайдет разговор, а я опять без понятия. Снова будет неудобно». «Ты что, не слышала ни одной его песни?» – неподдельно изумляется Юсон. «Почему?» – слегка обижаюсь я. «Одну я слышала. Хорошая. Мне понравилось». «Одну?» «На большее времени не хватило». «Как же ты ему что-то пишешь, если даже не знаешь истории его творчества?» «Да чё там?» – небрежно говорю я, смотря на директора, лицо которого выражает полное обалдение. «Один раз послушал, а дальше все понятно». «Да ты реально охренела!» – восклицает Юсон. «Чего возомнила о себе? А я тут, оказывается, по лезвию хожу. Начинаю работать с новым проектом, а она даже истории исполнителя не знает». «Дайте больше времени, господин директор. Прошу я и обещаю. И все будет. История будет от зубов отскакивать. Цитировать строчки из песен буду дословно. А пока времени даже на сон не хватает». «Фиг тебе, а не сон», – говорит мне Юсон. «Деньги нужно зарабатывать. В старости будешь в великом хите свои таланты показывать». Сноска. Великий хит – корейское музыкальное шоу, в котором исполняются песни прошлых лет и демонстрируются их знания современными исполнителями. Примечание автора. Конец сноски. «Кстати, я использовал свои знакомства в First Creative Party, чтобы узнать, смогут ли снять в клипе эффект невесомости. Мне сказали, что это не является неразрешимой проблемой и что могут это сделать. Когда ты закончишь песню для Хюмин?» Задумчиво смотрю на директора. «И что мне делать? Сказать, не написала, как обещал девчонкам?» «Хм, а композиция-то зачетная. В Европе у нас тогда ее реально зачли. И снять можно все так, что ничем сверкать не придется, одни намеки. С другой стороны, ну не хотят, значит не хотят. Зачем мне чесать против шерсти? Насильно мил не будешь, как говорится». «А что это за компания First Creative Party?» – спрашиваю я, желая оттянуть время принятия решения. «Да и так, на самом деле интересно». «Эта киностудия считается ведущей в Корее по созданию визуальных эффектов», – отвечает мне Юсон. «Мультипликационный клип, который ты придумала к своей песне, тоже снимается ее подразделением». «А-а-а, вот оно что!» Глубокомысленно отвечаю я, думая о том, что название компании, которая взялась за мою работу, как-то прошло мимо. Впрочем, с таким графиком, как у меня, это неудивительно. Мозги бы сохранить, как говорится, а не запоминать, кто чего. «Так что по поводу песни для Хюмин?» – нетерпеливо спрашивает директор. «А с чего я должен опять врать?» – приходит мне решение. «Брать на себя, отмазывать кого-то?» «Она не хочет, пусть сама за это и отвечает. Или просит, чтобы новый сценарий клипа придумали. Зря я тогда рот открыл. Плохо соображалкой при постоянном недосыпе. Был бы выспавшийся, точно бы промолчал». «Господин Юсон», – говорю я, – «Хюмин Санбэ сказала, что не хочет участвовать в подобном проекте. Поэтому я ничего с песней не делала. Ни с музыкой, ни с текстом. И мне нечего ответить на ваш вопрос, когда». Юсон долго, секунд пять, смотрит на меня. Я смотрю в ответ, ожидая, чего он скажет. «Вообще все охренели!» – неожиданно спокойно произносит директор, смотря при этом мимо меня. «Сами все решают. Непонятно тогда, я здесь зачем?» «И давно у вас это... демократия?» – обращаясь уже ко мне, интересуется он. «Где демократия?» – не поняв, переспрашиваю я. «В группе, в агентстве, везде здесь». «Да не было ее тут никогда!» – удивляюсь я. «Президент Санхён все решал». «Теперь я ясно понимаю, почему он попал в больницу», говорит Юсон, доставая из внутреннего кармана пиджака телефон. «Так, где этот номер? Это невесть, что возомнившая о себе идиотки?» Спустя пару секунд спрашивает он сам у себя, смотря в него и листая пальцем список своих контактов. «Ага, вот он». «Что ж, послушаем, что она скажет». Смотрю, как Юсон, сделав вызов, подносит телефон к уху в ожидании ответа. «Да, здравствуй, Хюмин!» Пару секунд спустя произносит он в него, приветствуя мою Санбэ. «У меня для тебя хорошие новости. Я говорил о тебе с руководством киностудии First Creative Party. Они в восторге от идеи снять клип с эффектом невесомости. Сказали, что подобные спецэффекты по силам лишь нескольким кинокомпаниям в мире. Так что просмотры будут гарантированы. Ты готова к съемкам?» Юсон слушает, что отвечает ему Хюмин. Потом переводит взгляд на меня. Убирает телефон от уха и, отставив его в сторону, включает на нем внешний динамик. «Отлично, Хюмин, отлично! Профессиональный подход к делу сразу виден», говорит он и спрашивает. «Я говорил с Юнми. Она сказала, что ты хочешь отказаться. Или она сказала неправду?» «Нет, господин директор», – слышу я немного искаженный маленьким динамиком телефона голос Хюмин. «Я не отказывалась. Просто у меня были сомнения, справлюсь ли я с такой работой. Я никогда не снималась в клипах, в которых используют много спецэффектов, и поэтому чувствовала себя неуверенно. Но я поговорила со своими санбэ, и они помогли мне найти решимость. Теперь я готова к работе, господин Юсон. Благодарю вас, что вы так заботитесь обо мне». «Значит, Юнми тебя неправильно поняла?» Со смешинкой в глазах, смотря на меня, уточняет директор. «Ой, да, господин директор, это был не отказ, а сомнение в своих силах. Юнми очень много работает в последнее время и сильно устает. Наверное, от этого она неправильно восприняла мои слова. Мне очень жаль, что так получилось». «Отлично», – говорит директор. «Я понял, что было недоразумение. Работай хорошенько, Хюмин. Я позабочусь о тебе и скажу, когда придет твое время». «Спасибо, господин Юсон», – благодарит его Хюмин. «Прошу вас, пожалуйста, позаботьтесь обо мне». «Ну?» – закончив разговор и с насмешкой смотря на меня, спрашивает Юсон. «Что ты там не поняла? Хюмин просто рвется работать». «Вот стерва», – думаю я о Хюмин Сонбе. «Как возмущалась-то? Да ни за что, да никогда!» Но стоило только начальству позвонить и сказать, что гарантирует успех, так все возмущение сразу куда-то и делось. «Поздравляю, Серега, ты идиот! Вот сколько можно баб на вершину возносить? Никогда для тебя это ничем хорошим не заканчивалось. И вот опять! Ты точно не хочешь, чтобы Хюмин массажировала тебе пятки?» Внимательно смотря на меня, интересуется Юсон. «Я спать хочу», – недовольно отвечаю я. «На том свете отоспишься. А сейчас нас ждут в армии».